Пункт второй. Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования. Чувствуете-с? Затем пункт третий-с. Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с. Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится? Или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? Я? Кого из службы по шапке? Меня? Видите, какая штукенция? Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу. «Ну а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович?» Начал я опять умильным тоном. «Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?» Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы. «Хорошенькое у вас ружьишко!» — небрежно уронил он, не переставая барабанить. «Славное ружьишко! В прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался. Чудное ружьецо!» Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье. «Да, ружье не дурное!» — похвалил я. «Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Ренетта. Я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы». «Как же скажешь, я на стволы-то главным образом любовался. Великолепная вещь, просто, можно сказать, сокровище». Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу. «У черкесов есть очень милый обычай – дарить гостю все, что он похвалит», — сказал я любезно. «Мы с вами, хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память». Урядник для виду застыдился. «Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай». Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье, по крайней мере, перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать. «Дело не ждет, а я тут с вами забалакался», — говорил он, громко стуча о пол неналезавшими калошами. «Когда будете в наших краях, милости просим ко мне». «Ну а как же насчет Мануйлихи, господин начальство?» — деликатно напомнил я. «Посмотрим, увидим», — неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. «Я вот вас еще о чем хотел попросить. Редис у вас замечательный. Сам вырастил». «Удивительный редис. А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того пучочек один». «С наслаждением, Евпсихий Африканович, сочту долгом. Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж, позвольте заодно. Масло у меня на редкость». «Ну и маслица», — милостиво разрешил урядник. «А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают», — вдруг возвысил он голос, «что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение». Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах без шапок уже стояли Соцкий, сельский староста и Ермола.